Алекс Найт. Строптивая жена драконьего военачальника. Пролог. «Мисс Уотербан, что вы здесь делаете? Вы должны быть в Академии». Нора, бессменная домоправительница родового гнезда нашей семьи, спешно спустилась по лестнице, глядя на меня с неодобрением. Седые волосы выбились из-под чепца, тусклые серые глаза окатили волной неодобрения. «Только начало последнего курса. Взяла отгул», — отозвалась я, подозрительно принюхиваясь. «Похоже, горничная меня не обманула. В доме дракон. Сильный, моей стихии». «С какой целью вы взяли отгул?» Она грозно уперла руки в бока. «Сейчас не лучшее время для...» «Для чего, Нора? Ты забыла, что это мой дом?» Я смерила ее раздраженным взглядом. Она пригрозила мне пальцем, что заставило внутренне стушеваться. И не потому, что я ее боялась, а потому, что любила. Она нянчила меня с детства, утешала во время сложностей. Родители были увлечены военной карьерой, и мне частенько не хватало ласки. Впрочем, старшая дочь рода и не могла проявлять чрезмерную привязанность к домоправительнице, потому я приучила себя обходиться без нежности. «Сейчас не время, Элиза», — повторила она и попыталась взять меня под локоть. «Я все объясню. Ты должна была в первую очередь рассказать мне, что происходит», — прошипела я ей, отдергивая руку, и решительно двинулась к лестнице. «Вы только разозлите отца», — она засеменила за мной. «Он и так злится на вас в последнее время». «И у него достаточно причин. Но это не повод скрывать от меня факт устройства моей, между прочим, жизни. Если он подобрал мне другого жениха, должен был сообщить сразу, а не договариваться за моей спиной. В конце концов, я уже не маленькая девочка, а совершеннолетняя адептка 4-го курса столичной военной академии. Пусть злится, я тоже злюсь». Нора прервала бег по лестнице и махнула рукой. «Знала меня достаточно хорошо, чтобы понимать бессмысленность попыток остановить происходящее». Я влетела по ступенькам на третий этаж, пронеслась по застеленному плотной дорожкой коридору с картинами наших предков на стенах и налетела на дверь личного кабинета отца. Запах постороннего дракона ударил по обонянию с беспощадностью урагана. Сбитая с толку присутствием сильного самца, я замерла на миг, растеряв всю свою воинственность. Но тут же встряхнулась и обратила взгляд к сидящим в креслах мужчинам. Мой отец, Лукас Ватерборн, выглядел привычно опрятно. Темные волосы уложены волосок к волоску, сшитый по фигуре костюм подчеркивает все положительные особенности фигуры. Но при моем появлении доброжелательная улыбка сошла с его тонких губ, а в голубых, как у меня, глазах появилось неодобрение. Его собеседник, и, судя по всему, мой будущий муж, тоже развернулся ко мне. И сразу стало ясно, что мне поведали правду о его личности. Передо мной сидел довольно известный и уважаемый военачальник Адам Сеймур, а я с трудом подавила желание отшатнуться. Мужчина пугал и отталкивал внешней отстраненностью и пересекающим лицо шрамом. В отличие от отца, он предстал в черной военной форме. На вороте красовались металлическая звезда и щит, означающие, что он — страж высшего ранга. Черные волосы были коротко подстрижены, видимо, чтобы не волноваться о прическе на передовой. Потому протянувшийся от его правой брови вдоль носа к левой щеке шрам можно было рассмотреть во всех подробностях. Яркие глаза оттенка ясного неба смотрелись чуждо на столь отталкивающем лице. Казалось, они должны быть черными, такими же пугающими, как сам Адам Сеймур. «Чем же я провинилась перед мирозданием, если красавца Итана Вилдберна, которого прочили мне в мужья, заменил дракон со шрамом?» «Элиза, что ты тут делаешь?» Отец поднялся с кресла и зло нахмурил густые брови. «Только попробуй устроить скандал», — красноречиво сообщал его взгляд. А Сеймур смотрел на меня оценивающе. От меня не укрылось, как подрагивают крылья пересеченного шрамом носа. Принюхивается, оценивает нашу совместимость. Может, особо не стараться? Мы оба драконы стихии воды. Сильные, родовитые. Будет странно, если пазл не сойдется. Сама я старалась дышать через рот, чтобы инстинкты не туманили разум. «Мне стало известно, что ты договариваешься о моем браке, отец. Я подумала, что ты просто запамятовал позвать меня на касающуюся непосредственно меня встречу». О том, что отцу поступило предложение от рода Сеймур, мне также по секрету сообщила моя горничная. Но до недавнего момента я еще надеялась все переиграть. Пыталась вернуть прошлого жениха, что вылилось в сущий позор и потерю места практики. И, похоже, на фоне случившегося скандала и жесткого удара по моей репутации, отец решил скорее сбыть меня с рук. Странно, конечно, что Сеймур здесь, учитывая его близкую дружбу с моим бывшим женихом, но, видимо, приданная и родовитая невеста перевесили мои прошлые поступки. Интересно. Сколько отец согласился отвалить, чтобы сдать бракованную дочь в узы брака? «Лишь проходит предварительная беседа», — сдержанно ответил родитель. «Если бы я получил утвердительный ответ, обязательно бы тебе сообщил. Но сейчас твое участие лишнее. Выйди». «Мы можем объединить два этапа», — сильным, хорошо поставленным голосом заговорил Сеймур. «Что вы имеете в виду, Адам?» К нему отец обращался более располагающим тоном. «Мы можем проверить нашу совместимость. Тогда можно будет сразу приступить к формированию брачного контракта». «А меня спросить?» Возмутилась я про себя, но промолчала. В конце концов, всегда знала, что отец подберет мне подходящего мужа. В первое время не была рада и Вилдберну, но его слава, внешняя привлекательность и уважительное отношение ко мне со временем изменили мое мнение. К четвертому курсу я не могла дождаться нашей свадьбы, представляла первую брачную ночь. А потом Итан совершенно внезапно заключил временный брак с простолюдинкой, наплевав на договоренность наших семей. И я осталась не у дел, с репутацией использованной и ненужной невесты. Теперь еще и с новым женихом. Но отец мог бы подождать завершения срока брака Итана, и я была готова наступить на горло собственной гордости. А он, видимо, нет. Только что мешало ему переговорить со мной, объяснить ситуацию? Зачем делать все за моей спиной? Или это расплата за мои промахи? Да, думаю, это отличная идея. Тогда оставлю вас ненадолго. Отец направился ко мне, остановился рядом. Только попробуй снова меня опозорить. Прошипел он почти болезненно, сжав мой локоть и покинул кабинет. Оставил меня наедине с незнакомцем. «Жаль, что наше официальное представление друг другу в новых ролях прошло именно так. Но мы общались на балу 6 лет назад, помните?» Сеймур поднялся и тяжелым шагом направился ко мне. «Если честно, не очень. Тогда у меня не было шрама», — пояснил он, останавливаясь передо мной. «С такого расстояния особенно сильно бросалась в глаза разница в росте. Он был на голову выше меня и намного шире в плечах. Я довольно рослая, высокая, но рядом с ним ощущала себя малышкой. И потому по телу скользнула неприятная дрожь. Я с неудовольствием для себя отметила, что боюсь этого сурового, наделенного властью мужчину. В стране раскол. Совет теряет влияние на армию. Когда авторитет военачальников растет. Вы могли бы сначала поговорить со мной и проверить совместимость. Не смогла удержаться от упрека. Мне хотелось, чтобы он проявил хоть какое-то уважение ко мне как к личности. Наша совместимость очевидна, а вот желание вашего отца заключить союз — нет. Он гулко потянул носом воздух у моей макушки. И я забылась, тоже вдохнула его запах. Легкие наполнил влажный запах дождя и трескучие нотки грозы. Голова закружилась. Я тут же задержала дыхание, задышала ртом, чтобы справиться с реакцией тела. Но ничего не смогла с собой поделать. Наша совместимость действительно очевидна, а теперь и подтверждена. «Ты пахнешь морским штормом», — хрипло прошептал Сеймур, обдавая мою макушку горячим дыханием. «А ты грозой». Я прикрыла глаза, ругая себя за дрожь в голосе, и сделала шаг назад. «Что теперь? Заключите брачный договор? А если я против?» «Я надеюсь, что вы смиритесь и сумеете пересилить свою неприязнь». «А если нет?» Я с вызовом посмотрела в его глаза. «Это политический брак, Элиза». Качнул он головой, тоже делая шаг назад, а голубые глаза похолодели. «Вот оно как. Мой отец входит в совет страны, а о возможном переделе власти не шепчутся только совершеннейшие слепцы. Похоже, мне отдана роль разменной монеты, которая закрепит союз двух родов». «Вы достаточно опозорили себя. Я надеюсь, что вы вспомните о гордости дочери древнего рода и примете верное решение». К щекам мгновенно прилила кровь. «Я не собираюсь вас принуждать, но второй брачный промах вряд ли отразится на вашей репутации лучшим образом. Решение за вами». «Хороший выбор. Либо слава паршивой невесты, либо брак с неприятным мужчиной». «Впрочем, любовь — мечта для простолюдинов. Аристократам следует заботиться о благополучии рода». «Решение. Либо позор, либо брак. Здесь тоже все очевидно», — горько усмехнулась я. «Рад, что вы сохраняете благоразумие. Сообщу Лукасу о вашем согласии». Сеймур вышел, оставляя меня в одиночестве пережить один из переломных моментов моей жизни. На глазах наворачивались слезы, но я не позволяла им пролиться. Размечталась о любви в браке? Пора забыть об этих глупостях и вспомнить о долге перед родом. В этом мой удел. Вновь вдохнув аромат грозы, я последовала за Сеймуром. По крайней мере, от него приятно пахнет.